дыхания. О, этот утренний прилив сил! Даже непрерывно гремящий шум большого города ничуть не устрашал. Все было в его сопровождении. Сны, умывание, бег на электричку, врывание в безразмерный тамбур, вырывание из него, бег в метро, на метро, из метро, бег по улице, трамвай, и все шум, шум, шум. Под этот шум и писалось соответственно. «Я в этой Москве, сорококаменной, одинок, как гармошка в метро». Или названное «Эх, западно», «Экзорсис верлибра». Но все о том же. Зачем вы здесь, деревья? Разве только асфальт в этом мире? Разве нет просторной земли? Как же уйдем мы отсюда, ведь у нас на ногах решетки? А вот ты почему не уходишь? Я ушел бы, но надо учиться. Живя в Лосиноостровской, как было не побывать в Загорске, стоящем на нашей северянке, и в один из дней, помня тем более суровые слова профессора Аксенова, «Вы русские люди, и вы не бывали в таком месте, где не раз был центр событий Отечества», мы отправились. Было с нами много девчонок, они любили с нами бывать. Но еще отступлю, да вообще, что есть жанр воспоминаний, как непостоянное отступление, как нас было не любить. Дежурили, например, в гардеробе три группы нашего курса. Мы девчонок от дежурства освободили. Мало того, всю неделю, во все время дежурства, мы не просто подавали пальто в обмен на номерки, но выходили навстречу каждой студентке, и каждой подавали пальто в рукава. И никто не сердился, что приходится ждать. Это была сердечная дружба. Ведь знали же все, кроме меня, что Элиза меня из рук не выпустит, а Витьку — черноглазка, а Леву — томная Тома, которая вела себя так, будто всегда имела на Леву права, и он только разводил руками и вздыхал. Мишку в расчет не брали, но в данной поездке в Загорск Мишка хотел взять реванш. Он писал многие месяцы курсовую по атеизму и вызвался быть гидом. Ехали, и он постоянно высовывался, чтобы быть на виду. Например, сказал нищему, а их много ходило тогда по электричкам, «Хотите, я вас устрою на работу через адресное бюро?» «Нет, правда». А нам, когда нищий ушел, заметил, что зря подавали, все равно пропьет, и что всем не понадаешься. День поздней золотой осени был солнечный, и сверкание золотых куполов Троицы Сергиевой Лавры открылось нам тогда, когда мы спорили о непознаваемом. Шли от электрички к лавре и подшучивали над сокурсницами, что тут их полюбят монахи или семинаристы, или слушатели академии. Мы не разбирались в различиях этих понятий. Что были сокурсницы, а станут попадьями. Студентов духовной академии хотелось увидеть. Хотя бы от того, что они тоже студенты. Побывав в музее, попив из интереса и для утоления жажды святой воды, мы пошли в сторонку от шума отдохнуть и попали как раз на спор семинаристов и гражданских лиц. Там, за колокольней, была узорная железная изгородь. Мы стояли по эту сторону, со стороны музея, семинаристы по ту. С одной стороны говорили: Эйнштейн, относительность, ядро, квант, плазма, дельфины. С той стороны говорили: недосягаемость, вечность, предверие, доверие. Именно так они делили слова. Еще говорили: небеса, в смысле не небо, а то место, где нет бесов, небесы. Смутно это было и легко подлежало недоверию. Наш Мишка, вспомнив курсовую по атеизму, ввязался в спор. «Бога нет», — сказал он. «Откуда тогда все?» — спросили его с той стороны. «От природы». «А природа откуда?» «От космоса», — не сдавался Мишка. «А человек откуда?» «Ну, это просто, это эволюция. Папоротники, мхи, лишайники, амебы, простейшие. Но это же просто эволюция». «Да, этот простейший от обезьяны», — сказали уже с этой стороны. А когда и там, и тут засмеялись, неизвестно с какой стороны добавили, да еще Дарвин. И опять замелькали слова и фамилии: Кант, свобода воли, казуальность, детерминизация. Это с этой стороны.